Глава 39. Еще одна неделя. Еще один подавленный бунт на Востоке. Еще одна встреча с принцессой, на этот раз закончившаяся скандалом, криками и проклятиями с ее стороны. Нейтан уже всерьез подумывал, что следует предложить Эрику не выдать сестру замуж, а лечить, долго и принудительно. Вечером он, как всегда, переместился во двор домика Лисаны. Под ногами хрустнули осколки посуды. В лучах заходящего солнца Нейт удивленно рассматривал двор. Битая посуда, перевернутый сундук, вытоптанная трава. Сердце ушло в пятки. Почему она не вызвала его? «Лиса!» Нейт взбежал по ступеням крыльца. «Не кричи!» Лисана появилась из комнаты с совком и веником в руках. Перед ней в воздухе висел магический огонек, освещающий пространство вокруг. Он выдохнул с облегчением. Дом Карлоса, разбросанные разбитые вещи, воспоминания вдруг стали такими реальными. «Ты в порядке?» — шагнул ближе, взял ее лицо в ладони. «Я-то в порядке!» Нейт удивленно вскинул брови, когда она оттолкнула его. «А со своими пассиями разберись!» «Чего?» Вот теперь он чувствовал себя полным дураком. «Того!» — передразнила Лисана и с чувством швырнула совок в сторону. Шмыгнула носом, но сдержалась и не заплакала. Прошла мимо, вышла на улицу и села на крыльцо прямо на ступеньке. Нейтан последовал за ней. «Объяснишь?» Девушка подняла на него глаза. «Присядь, что ли?» — попросила. Нейт сел на ту же ступень. «Если ты сейчас мне все не объяснишь, я нагло считаю все из твоей головы», — предупредил серьезно. Лисана прищурилась. «А как же то, что ты обещал этого не делать?» «Это чрезвычайное обстоятельство», — огрызнулся Нейт. Он настолько испугался, проведя параллель со своим возвращением в поместье Дьерти в тот роковой день, что теперь не был настроен на долгие беседы. Ему нужно было знать, что произошло, и немедленно. Лисана удивленно распахнула глаза, что-то прочтя в его лице. «Ты что, правда за меня испугался?» Протянула руку, переплела пальцы с его. «Со мной все в порядке. Они меня не тронули». «Они?» «Инквизиторы». Нейтан напрягся еще больше. «Что им было надо? Они узнали, что ты мне помогла избавиться от тел той четверки? «Нет!» Она так возмутилась этому предположению, словно считала это совсем невозможным. «Конечно нет», — добавила спокойнее. «Они сказали, что к ним пришла какая-то женщина и написала жалобу, что я ведьма, увела у нее мужчину, опоила приворотным зельем». «Чего?» «Нет, за полгода в столице с его мозгами определенно что-то произошло». «Что слышал?» — поморщилась Лисана. «И этот мужчина — я?» — переспросил Нейт, все еще не веря своим ушам. «Они назвали твое имя», — она пожала плечами. «Не похоже на совпадение, не находишь?» «Дура!» — Нейтан запустил пальцы в волосы. «Какая же она дура!» «Ну вот, приятно, что ты знаешь, о ком речь», — проворчала Лисана. «Что они сказали? Что сделали?» — потребовал он. «Да вот!» — девушка кивнула в сторону разбитых вещей. «Обшарили весь дом в поисках запрещенных ингредиентов, ведьминых зелий. Ничего не нашли, но сказали, что будут наблюдать за мной и мне не сдобровать, если поступят еще доносы». «Верно. Даже будь приворотное зелье настоящим, это слишком мелкий проступок, чтобы взламывать человека. А ментальные блоки у Лисаны стояли отменные». «Так кто это был?» — поинтересовалась девушка. «Мне стоит волноваться?» «Ей стоит волноваться!» — вдруг разозлился Нейт. Эмоции требовали выхода. «Какого чёрта ты не вызвала меня сразу же?» Лисана встала, возмущенно уставилась на него сверху вниз. «Чтобы навсегда бежать отсюда? Они ничего не нашли. Меня не в чем обвинить». Нейт тоже встал, теперь возвышаясь над ней. «Ты привлекла их внимание. Это уже опасно». «Это неприятно, но не опасно», — возразила Лисана, потеребила кулон с рубином. «А это? Я тебе уже говорила. Я использую только в крайнем случае, если не смогу справиться сама. Надеюсь, этого не случится». Нейтан все еще злился. Ярость так и клокотала внутри. «Так кто из твоих поклонниц донес на меня?» — повторила свой вопрос Лисана. «За тобой там девки толпами бегают?» Но ей не удалось свести все в шутку. Нейт потянул ее на себя, обнял одной рукой, поцеловал в висок и со словами «Я скоро» переместился обратно в столицу. «Уберите его от меня!» — визжала Эрика, пятясь от Нейтана к стене. «Убирайся к черту!» Стража было шагнула в покое принцессы, но была остановлена одним движением руки. Воздух уплотнился и не дал им войти. Нейт даже не обернулся в их сторону. Не трогай меня!» Эрика шарахнулась, стукнулась спиной о стену, взвизгнула. «Рано вопишь!» — многообещающе сообщил Нейтан. «Я еще к тебе пальцем не притронулся!» В глазах принцессы заплясал настоящий страх. Ну, наконец-то она разглядела в нем кого-то, кроме претендента на роль ее постельной игрушки. В этот момент Нейт по-настоящему хотел ее ударить, взять за пышные рыжие волосы и впечатать головой в стену, а потом еще и еще, пока у нее не заработают мозги, и она не оставит его и, тем более, Лисану в покое. Желание было почти непреодолимым. Он впечатал кулак в стену в опасной близости от ее лица. Эрика подпрыгнула от неожиданности. «Еще раз!» — прорычал Нейтан. «Еще хотя бы взглянешь в ее сторону, произнесешь ее имя, я тебя в порошок сотру, и брат тебя не защитит, ты меня поняла?» Эрика молчала, кусала губы и молчала. «Ты меня поняла?» «Поняла, поняла!» — закричала Эрика, толкнула его в грудь. Нейт отступил, больше не пытаясь ее удерживать, и девушка со всхлипами пронеслась мимо него к двери ванной. Щелкнул замок, а из-за двери донеслись громкие рыдания. «Что здесь происходит?» Нейтан обернулся. Эрик стоял на пороге и с удивлением рассматривал покои сестры. А посмотреть было на что. Эрика успела запустить в Нейта всем, что было в комнате, бьющимся в том числе, в попытке остановить его и не дать к себе приблизиться. «Ты... Я ее пальцем не тронул!» Нейтан сразу пресек любые предположения заботливого брата. Финистер шагнул ближе и положил руку ему на плечо, видя состояние друга. «Что произошло?» — спросил серьезно. «Что она сделала? Что-то сделала Лисе?» «Быстро соображает, в этом ему не откажешь». «Она натравила на нее инквизиторов!» Король пораженно уставился на друга, будто никогда не слышал большей чуши. «Что?» — переспросил неверяще. Еще бы, даже он не ожидал от сестрицы подобного. «Что слышал?» — точь-в-точь, как Лисана, огрызнулся Нейтан. «Все, с меня хватит. Выбирай. Завтра либо она покинет замок, либо я». «Нейт!» — простонал Эрик. У друга сейчас был самый сложный период в жизни, и он нуждался в поддержке. Нейтан это прекрасно понимал. А еще понимал, что сегодня Эрика с трудом сохранила свое лицо целым, и в следующий раз он может не сдержаться. «Вот она у меня где!» Нейт стукнул ребром ладони себе по горлу. «Если хочешь, чтобы я остался, сделай так, чтобы мы больше никогда не встречались. Договорились?» Эрик смерил его внимательным взглядом, кивнул, поняв, что он не шутит. «Договорились», — пообещал твердо. «Вот и отлично». Нейтан вытер кровь с уже начавших заживать после встречи со стеной костяшек пальцев. «Потому что если она еще раз ко мне полезет, я ее убью». После чего переместился в Элию прямо с места, где стоял. «И после этого Эрик выдал ее за того старика», — пробормотала Катрина. «Выдал?» — подтвердил Нейт, поймал ее взгляд. «И не надо на меня так смотреть. Я всего лишь просил избавить меня от нее. Дальше решение принимал Эрик. Не стоит думать, что я когда-либо мог командовать им с тех пор, как он стал королем. Эрик всегда осознавал свою ответственность. Я мог лишь советовать. Брак был выгоден королевству. Эрика тоже это поняла и согласилась. Никто ее силой не принуждал». «Он оправдывается? В самом деле?» «Не нужно», — Катрина покачала головой. «Я тебе верю». Нейтан прищурился. «И тебе совсем ее не жаль?» «Возможно, было бы, не зная она Эрику лично. Да и теперь, после более близкого знакомства с ней через чужие воспоминания...» «Совсем», — тихо призналась Катрина. Он рассмеялся, сжал ее пальцы. «Давай продолжим, безжалостная ты моя». «Моя?» Ей чертовски понравилось, как это звучит. Катрина смутилась. «Что с тобой?» — не понял Нейт. «Я что-то не то сказал?» «Все нормально», — собрала уверенно. «Продолжаем». Месяц вышел суматошным. Он постоянно где-то носился, что-то решал, с кем-то спорил, что-то доказывал. Единственным положительным моментом было то, что Эрик таки выдал свою сестру замуж за лорда Борхуса. Положительным — откуда ни посмотри. Она отбыла в замок мужа и больше не донимала Нейтана своим настойчивым вниманием. А Восток немедленно и безоговорочно принял сторону нового короля, бунты в этой части страны прекратились. А вот отрицательных моментов было хоть отбавляй. Всего за месяц правления на Эрика было совершено 6 покушений. Пришлось полностью менять состав стражи замка и весь обслуживающий персонал, разгонять Малый Совет и казнить треть его членов, так как они участвовали в организации покушений. Нейтан ментально проверял всех, но он не мог быть везде. Незамышляющие зла против короля сегодня могли изменить свое мнение завтра. а читать всех, кто контактирует с его величеством, денно и ночно, было невозможно. Нейт снес всю защиту замка, в свое время годами возводимую Корвином, и установил новую, окружив дополнительными щитами кабинет короля, личные покои и тронный зал. Как бы он этого ни хотел, порой приходилось оставаться ночевать в замке. Иногда Нейт и вовсе был на ногах по несколько суток. А если все-таки удавалось вернуться к Лисане, это всегда случалось за полночь. Инквизиция снова побывала у нее, но на этот раз без обыска и разрушений. Тем не менее, вежливо напомнили о себе и рекомендовали не забывать. Нейтан злился. Первым порывом было пойти и собственноручно покончить с главой Элийской инквизиции. Но на холодную голову было решено, что тогда оставшиеся инквизиторы уж точно не оставят Лисану в покое и отомстят за своего собрата. К сожалению, инквизиция все еще имела очень большой вес, и Эрик не мог просто запретить им трогать того или иного человека королевским указом. Продолжал расшаркиваться перед ними, чтобы укрепить свою власть. Лисана убеждала, что бояться нечего, и если бы они хотели причинить ей вред, то сделали бы это еще в свой первый визит. Нейт им не доверял и уговаривал девушку перебраться в замок, где будет безопаснее. Она отказалась наотрез. Похолодало, люди стали тянуться в домик лесной ведьмы настоящей вереницей, прося лечебные снадобья и исцеления. И девушка не могла их оставить. Нейтан пытался убедить, что такая самоотверженность не стоит ее безопасности, на что Лисана всегда напоминала, что и он с ног валится от усталости не ради самого себя. Психовал, но переубедить не мог. Каждые полчаса проверял кольцо на наличие пропущенных вызовов от любимой. В тот вечер удалось вырваться из столицы раньше обычного. Еще только смеркалось. Нейт на 100-тысячный раз проверил защиту замка, подзарядил связку амулетов, которые Эрик теперь был вынужден носить на себе, не снимая, и отправился в лесной домик. Лисана не встретила его, едва услышав шаги на крыльце, как это уже вошло у них обоих в привычку. Вообще не вышла навстречу. Вовремя воспользовавшись магическим зрением, Нейтан не успел запаниковать. Лисана была дома, жива и здорова. Пламя ее дара пылало ярким ровным светом. Он тихо вошел в дом, полагая, что она легла пораньше спать, устав от своих нескончаемых просителей о помощи. Но Лисана не спала. Она сидела, положив руки на стол и спрятав в них лицо, а ее плечи сотрясались от беззвучных рыданий. «Лис!» — окликнул Нейт, чтобы не подкрадываться неожиданно и не напугать. «Что произошло? Тебя кто-то обидел?» Девушка подняла опухшее и покрасневшее от слез лицо. «Меня не так легко обидеть, ты знаешь!» Пробормотала и отвернулась, уставившись в опускающуюся за окном тьму. Из комнаты с искусственным освещением казалось, что за окном гораздо позднее, чем есть. «Тогда что случилось?» Он подошел и положил ладони на ее хрупкие плечи. «Я могу помочь?» Лисана принялась вытирать слезы. «Уже нет», — покачала головой. «Никто не сможет». «Лис?» Нейт опустился на корточки, взяв ее за руки и заставив повернуться в его сторону. Склонил голову на бок, заглядывая в глаза. «Она умерла», — сказала Лисана. Нейт молчал, ожидая пояснений. «Девочка. Ей было 4. Ее мать приходила ко мне за лекарством». Нейтан поджал губы. «У нее был жар. Городской целитель не взялся. Сказал, и так пройдет. Нечего тратить резерв. Я посмотрела на нее. Это было похоже на простуду». Ее плечи вновь затряслись. «Клянусь, это выглядело как обычная простуда. Я не почувствовала, понимаешь?» Жадно впилась в него глазами. «Не увидела причину». Нейтан встал и прижал ее к себе. «Так бывает», — пробормотал ей в волосы, успокаивающе гладя по спине. «Мне очень жаль». Лисана громко выдохнула. Ее била мелкая дрожь. Несколько минут они просто стояли, молча обнявшись. «Нейт, это же ребенок», — прошептала девушка. «Когда умирают взрослые, это горе, но когда дети...» Она не договорила, но этого и не требовалось. «Нейт, я беременна». Переход был настолько резким и неожиданным, что до Нейтана не сразу дошло, что именно он только что услышал. А Лисана еще кляла себя за то, что не заметила серьезную болезнь девочки, которую видела в первый и в последний раз. Нейт умудрился не заметить беременность женщины, которую видел постоянно. Лисана подняла голову, чтобы видеть его лицо, и напряженно ждала хоть какой-то реакции. Что-то подсказывало, что прыгать до потолка, празднуя появление своего ребенка спустя минуту после того, как она оплакивала смерть чужого, будет неправильным. «Почему не сказала?» Лисана пожала плечами. «Ждала подходящего момента». Любой момент подходящий. И он снова притянул ее к себе и поцеловал. Когда Нейтан оделся и вышел из спальни, Лисана уже накрывала на стол. Остановился в дверях, подперев плечом косяк, и просто смотрел на нее. Подумать только, он будет отцом. Отцом! Лисана обернулась. Выглядела она посвежевшей и ничего не напоминала о вчерашних слезах. «У меня еще нет живота, не присматривайся», — усмехнулась, безошибочно угадав, о чем он думает. «Не могу представить тебя круглой». Улыбка сама лезла на лицо. Лисана закатила глаза. «Представь, что я проглотила тыкву». Она приставила ладони к животу и отодвинула, очерчивая примерный размер. «Вот так я и буду выглядеть». Нейт рассмеялся. Поцеловал ее, абсолютно уверенный, что она будет нравиться ему любая, и сел к столу. «Ты же переедешь в замок после того, как мы поженимся?» — спросил, как само собой разумеющееся, наливая в стакан молоко. Лисана остановилась посреди кухни. «С какой стати?» — голос прозвучал напряженно, улыбки как не бывало. Нейт тоже напрягся. «Ты шутишь?» Лисана не сводила с него упрямых глаз. «А похоже?» «Ладно». Нейт знал, что с беременными женщинами нужно быть терпеливым. «К какому из двух озвученных мною пунктов относилось твое возражение?» «К обоим», — ответила, ни на миг не задумавшись. Он так и не отпил молоко, вернул стакан на стол. «Ты еще скажи, что это не мой ребенок. Лисана фыркнула. «Конечно, твой, не об этом речь». Она, наконец, перестала нести оборону посреди помещения, расправила плечи, прошла к противоположной стороне стола и села. «Тогда о чем речь?» Нейтан искренне не понимал. «У нас будет ребенок, мы поженимся, потому что, во-первых, он должен быть законорожденным, во-вторых, мы любим друг друга, и все равно бы это сделали». «Я не хочу замуж», — отрезала Лисанна. У Нейтана на языке крутилось столько слов в ответ, что он предпочел молча ждать пояснений, пока не наговорил того, о чем будет жалеть. «Я уже говорила». Как он и думал, пояснения последовали. «Я не хочу подчиняться законам общества. Это все фальшь. Мы любим друг друга. У нас родится сын или дочь. Зачем нам обряды? Смена фамилии? Обручальные браслеты? Что это изменит? Это традиции общества, на мнение которого мне наплевать». «Мне нет». Кажется, ему удалось ее удивить. «Не думала, что услышу от тебя нечто подобное», — пробормотала пораженно. «Мне наплевать на общество, обряды и традиции», — согласился Нейтан. «Но ребенок не сможет всю жизнь прятаться в лесу. А что случится, когда он или она выйдет в это самое общество, где слово «ублюдок» — не просто ругательство? Я сделаю все, чтобы у моего ребенка было нормальное детство». Лисана переменилась в лице. Он никогда не рассказывал ей подробности о своей семье. Не то чтобы скрывал, но разговор на эту тему не заходил ни разу. «Что было не так в твоем детстве?» — тихо спросила она. Ладонь сама собой сжалась в кулак. «Все, черт его, дери, было не так!» — произнес медленно, с расстановкой, чтобы не позволить своему голосу сорваться на крик. «Я ценю твое свободолюбие, но потащу тебя в храм силой, если понадобится». Лисана прищурилась. «Не посмеешь». Нейт хмыкнул. «Испытай меня». Она сложила руки на груди и отвернулась. «Я подумаю». Сдалась, но не хочет сразу этого показывать. Нейтан выдохнул с облегчением. Ссориться совсем не хотелось. «А что насчет переезда?» — спросил осторожно. «Это уж точно нет», — отрезала Лисанна, сверкнув на него своими невозможно зелеными глазами. «Ничего не изменилось. Мне здесь комфортно, и я отсюда не уеду. Ваши треклятые заговорщики куда быстрее порешат меня в столице, чтобы насолить тебе, чем найдут здесь». «А как же Инквизиция?» — не сдавался Нейт. «Пока они лишь наблюдают. А если что-то сделают?» «А если что-то захотят сделать?» Лисана выделила интонацией слово «захотят», показывая, что не верит в подобный исход. «То за моей спиной есть ты, а за твоей — сам король. Обещаю». Она сжала кулон на своей шее, и кольцо на пальце Нейта мгновенно засветилось в ответ. «Как только я пойму, что мне нам...» — быстро исправилась. «Грозит опасность, я тут же вызову тебя, клянусь». Нейтан побарабанил пальцами по столу. Все его естество протестовало против такого решения. Ему хотелось спрятать ее и будущего ребенка за семью замками, чтобы быть уверенным, что никто до них не доберется. Но в словах Лисаны была доля истины. Он не может опекать ее каждую минуту. В замке тоже может быть опасно. «Хорошо», — неохотно согласился Нейт. «Но я удвою щиты на твоем доме и вокруг него. Сюда не войдет никто, кого бы ты ни впустила лично». Лисана пожала плечами. «Пожалуйста, буду премного благодарна.